Док Смит. Док был намного старше отцов друзей Бобби, и это его беспокоило. Ведь он не мог побороться со своим сыном или погонять в футбол, как другие. Впрочем, и от него бывал прок. Док, например, в юности здорово играл в бейсбол. Он по сей день оставался ярым бейсбольным фанатом и заразил этим Бобби. Они вместе слушали по радио все игры и изучали статистику. Отец обучил Бобби многим тонкостям. Док не любил охоту, зато был заядлым рыбаком и брал с собой Бобби с тех пор, как мальчик научился ходить. В половине четвертого утра, задолго до рассвета, Док заходил к нему в комнату, одевал, и оба на цыпочках выскальзывали из дому, чтобы не потревожить робинсовских кур, иначе те перебудут всю округу. Док как можно тише заводил свой додж 1938 года с паршивым глушителем и ехал по проселочным дорогам к реке. В такие предрассветные часы он давал сыну отхлебнуть кофе из прихваченного с собой термоса с непременным предупреждением: «Ладно, глоточек, только маме не говори». Это был ритуал. Бобби казалось, они соучастники в каком-то тайном сговоре. И хотя кофе на вкус был горьким и гадким, он пил, не поморщившись. Мужской напиток, и справляться с ним надо по-мужски. Иногда они ездили в компании с Гленном Уорреном и его сыном Маком, но Бобби больше нравилось вдвоем. Ему нравилось, когда отец представлял его другим мужчинам в лагере, мол, это мой сын, папу явно уважали, как тут не испытывать гордость. Еще нравилось ему в лагере рыболовов у старины Джонсона, где они брали на прокат лодку. В хлипкой деревянной хибаре хранились удочки и рыболовная снасть. Чучело рыб всех мастей и размеров занимали каждый дюйм стены. Потеснив рыб, на стене висел календарь с красавицей в коротких шортах. Она ловила нахлыстом, стоя в воде. Бобби это казалось экзотикой. Они покупали наживку, две бутылки газировки, крекеры, банку с сардинами и венские сосиски на обед. И к восходу уже были на воде. Работа Бобби состояла в том, чтобы грести туда, где в тенистой глубине прячутся крупная толстая форель и зубатка, чтобы отец забросил наживку как можно ближе к берегу. Крекеры, которыми торговал мистер Джонсон, пахли плесенью, а газировка к полудню нагревалась, но это не важно. Проголодаешься, все покажется вкусным. Иногда они возвращались со связкой рыбы, иногда попадались 2-3 штуки. Однажды улов был совсем скудным, и папа купил у старины Джонсона несколько форелей. Вечером Бобби в таких подробностях рассказывал детали рыбалки, как трудно было вытянуть каждую рыбину и как она сопротивлялась, что мама заподозрила неладное. Но Бобби было все равно, сколько они наловили. Он просто любил проводить время с отцом. А пару лет назад папа небрежно выложил на стол в кухне горсть билетов и спросил: «Хочешь, поедем на чемпионат мира по бейсболу?» Чудо из чудес их команда, Сент-Луис Браунс, играла в этом году Сент-Луис Кардиналс, и весь штат Миссури мечтал попасть на стадион. У Дока был друг по школе фармацевтов, Люк Сьюэлл. Так этот Сьюэлл оказался двоюродным братом менеджера команды Сент-Луис Браунс и раздобыл Доку билеты. Док нашел себе замену в аптеке, а Дороти уложила чемоданы. 3 октября они вдвоем сели на поезд до Сент-Луиса с билетами на все 6 игр, если не сократят количество встреч, а они сильно надеялись, что не сократят. Какой город, какое путешествие! Вдвоем с отцом жить в отеле, есть в ресторане, будто они оба взрослые. На желтом такси они доехали до аптеки «Рексел» в центре Сент-Луиса, чтобы повидаться с папиным другом. Бобби сфотографировался под стальной аркой ворота и получил в подарок новенькую бейсболку «Браунс». Каждый день в центре города на Норс-Гранд-Авеню. Они садились на трамвай и долго ехали до спортивного парка. Стадион в первый день матча. На трибунах витал аромат лосьона после бритья Old Spice и сигаретный дым. Возбужденные мужчины и мальчишки всех возрастов громогласно переговаривались и спорили. Толпа людей, шум, запахи, удары биты, зеленая трава, хот-доги, жареные орешки и глоток пива Pabst Blue Ribbon. Это было слишком. Бобби так разволновался, что закружилась голова. Их команда выиграла первую игру со счетом 2-1, обнадежив зрителей. Но, как и ожидалось, эту серию встреч проиграла. Но они все равно за нее болели. Оба чудесно провели время. И хотя бедолаги Сент-Луис Браунс больше ни разу не пробились на чемпионат мира, Бобби, по крайней мере, вернулся не с пустыми руками. Он стал гордым обладателем настоящего, взаправдошнего бейсбольного мяча чемпионата, который умудрился поймать его отец во время аута. Мяча, подписанного самим шортстопом Марти Марионом, самым ценным игроком национальной лиги в этом году. Бобби с отцом простояли в очередь за автографом часа два, но оно того стоило. Вернувшись, Бобби его всем показывал. И на неделю, пока все не посмотрели мяч по несколько раз, стал большим человеком в городе. А Док прекрасно отдохнул. Что-что, а отдых ему был необходим. Поглядеть со стороны, так аптекарь в маленьком городке не такая уж тяжкая работа, никакой опасности, никакой нервотрепки. Но были в ней свои тяготы, о которых мало кто догадывается. Аптекарь совмещает уйму разных обязанностей. Каждый горожанин вываливает на тебя нудные подробности о болячках, а ты с великим терпением выслушивай. А в придачу птицы со сломанными крыльями, дети с порезами и ушибами, прищемленными пальцами и растянутыми лодыжками, а сколько насморков, поносов, сколько кашлей, кошачьих царапин и собачьих укусов. Сколько синяков под глазом и сыпи от ядовитого плюща. И все к нему. Впрочем, помогал-то он с радостью. Тяготило другое. Док — единственный фармацевт в Элмуд Спрингсе. Был причастен к такой сугубо личной информации и к таким секретам, о которых порой лучше бы и не знать. Ведь по выписанному врачом рецепту он всегда понимал, чем человек болен. Док, например, страшно волновался за своего друга-сердечника. Увидел, насколько сильные препараты ему выписаны и в каких дозах, но поделиться тревогами ни с кем не мог. Также он знал, что бедняжка Тодд Хутен получила рецепт на Антабус и каждое утро тайно подсыпает его в кофе своему мужу, Джеймсу Дуэйну, чтобы тот прекратил пить. Он знал, какие солдаты вернулись с войны с сифилисом, какие дамы принимают таблетки от невроза, какие мужчины лечатся от импотенции, какие женщины страдают от женских болезней, какие хотят иметь детей, а какие нет. И все это приходилось держать в себе. Особенно было трудно, когда дело касалось его семьи. Он узнал, что отец умирает, в тот день, когда увидел рецепт на морфин, задолго до дня смерти. Но если на работе он уставал, то домашняя жизнь была для него спасительным бегством. И скучно у них дома не бывало. Взять хоть прошлую неделю, когда зашел совершенно незнакомый человек и обедал с ними. Из-за того, что автобус на Грейхаунд останавливался прямо напротив их дома, на веранде или в гостиной всегда сидел народ. Да плюс радиофанаты соседки Дороти. Не мудрено было ошибиться. Увидев входящих и выходящих людей и нарисованные на окне буквы названия радиостанции, человек решил, что это такой ресторан «Удот». Не дурно было бы пообедать здесь перед дальней дорогой в Поплар-Блав. Около 5:30 вечера Он припарковал машину у крыльца, вошел, сел в гостиной вместе с Доком и Джимми, читающими газету, и спросил, когда подадут обед? Док не знал, кто это, но вежливо ответил, минут через 30. Потом человек спросил, где туалет, и посетил его, вернулся и сел ждать, листая лежавший рядом журнал. Док решил, что это один из спонсоров Дороти, мало ли, заехал человек в город. Когда Дороти крикнула, что еда на столе, человек поднялся и вошел в столовую. Никто не спросил даже его имени. Каждый подумал, что это приятель кого-то из домашних. И Дороти молча поставила еще одну тарелку. Гость основательно приложился к тушеному мясу с пюре и во время трапезы развлекал народ байками из жизни профессионального страховщика домашней птицы и рассказами, как над ним подшучивают из-за фамилии Фаулер – птицелов. Они и не представляли себе, сколько в мире разнообразных пород кур. Справившись со вторым куском кокосового торта, он откинулся на спинку стула и сказал: «Ладно, господа, поеду-ка я, пока не стемнело», и вытащил бумажник, спросив Дока, сколько он должен. Дороти удивилась: «Что вы, ничего не надо, мистер Фаулер, вы доставили нам удовольствие. Надеюсь, будете к нам заглядывать всякий раз, когда поедете мимо». В тот вечер мистер Чарли Фаулер покинул Элмлуд Спрингс в уверенности, что нет на земле города дружелюбнее. Потом он часто заезжал в гости, и ему были рады.